Часть третья. Глава первая. Жилище мэтра Рене, парфюмера королевы-матери. В те времена, о которых мы повествуем нашему читателю, в Париже для перехода через реку из одной части города в другую было только 5 деревянных и каменных мостов. Все 5 мостов вели к центральной части города. Это были мост в Мельниках, Рыночный, мост собора Богоматери, Малый мост и мост Святого Михаила. В других местах, где требовался переезд, ходили паромы, плохо ли, хорошо ли заменявшие собой мосты. На мостах стояли дома, как до сих пор еще стоят во Флоренции. Из всех 5 мостов, имевших каждый свою историю, пока займемся только одним – мостом Святого Михаила. Мост Святого Михаила был выстроен из камня в 1373 году. Несмотря на его видимую прочность, разлив сена 31 января 1408 года его разрушил. Но не весь. И в 1416 году он был переделан в деревянный. В ночь на 16 декабря 1547 года его опять снесло. Около 1550 года, то есть за 22 года до событий нашего повествования, мост вновь перестроили из дерева, и хотя теперь он требовал поправки, его считали еще крепким. Среди домов, стоявших по краям вдоль моста, против островка, на котором в свое время сожгли тамплиеров, а теперь покоятся устои нового моста, обращал на себя внимание дом, обшитый досками, с широкой крышей, нависавшей над ним, как будто века над огромным глазом. Единственное окошко второго этажа над крепко запертым окном и дверью в нижнем этаже светилось красноватым светом, привлекавшим взоры прохожих к низкому широкому фасаду с пышной золоченой лепкой, выкрашенному в синий цвет. Верхний этаж был отделен от нижнего своеобразным фризом с изображением целой вереницы чертей в самых забавных положениях. А между фризом и оконцем в нижнем этаже протянулась вывеска в виде широкой, тоже синей ленты, с такой надписью: «Рене, флорентиец, парфюмер Ее Величества Королевы-Матери». Дверь этой лавочки, как мы сказали, была плотно закрыта и заперта засовами. Но лучше, чем засовы, предохраняла лавку от ночных налетов славы ее хозяина, настолько страшная, что все проходившие по мосту Святого Михаила описывали на этом месте дугу к противоположной стороне моста, точно боясь, как бы запах всяких благовоний не дошел до них сквозь стену. Больше того, соседи справа и слева от дома парфюмера, несомненно опасаясь дурной огласки от такого соседства, один за другим поудирали из своих квартир, как только мэтр Рене поселился на мосту Святого Михаила. И таким образом оба дома, примыкавшие к дому Рене, уже давно были покинуты жильцами и заколочены. Однако, несмотря на заброшенность и запустение этих домов, ночные прохожие видели в них пробивавшиеся сквозь запертые ставни лучи света и уверяли, будто слышали там звуки, похожие на стоны, а это доказывало, что какие-то живые существа бывали в этих двух домах, но оставалось неизвестным, принадлежали ли эти существа к земному или другому миру. Поэтому жильцы двух других домов, примыкавших к первым двум домам, подумывали иногда, не лучше ли и им последовать примеру своих соседей. Несомненно, что только благодаря этой страшной славе мэтр Рене приобрел общепризнанное и исключительное право не гасить огня после определенного часа, освященного обычаем. Ни ночные дозоры, ни ночная стража не осмеливались беспокоить человека, приближенного к Ее Величеству как парфюмер и соотечественник. Предполагая, что наш читатель, вооруженный философией XVIII века, не верит ни в колдовство, ни в колдунов, мы приглашаем его последовать за нами в жилище парфюмера, которое в эту эпоху суеверий наводило на всю округу такой ужас. Сама лавка парфюмера в нижнем этаже пустела и погружалась в темноту с 20:00 вечера, когда она закрывалась, с тем, чтобы открыться только на следующий день, иногда еще задолго до рассвета. Тут ежедневно шла продажа мазей, духов и всяческой косметики, составлявших предмет торговли изворотливого химика. Два ученика помогали ему при розничной продаже. Они не оставались в лавке на ночь, а ночевали на улице Каландр. Вечером они уходили перед самым закрытием лавки, а утром разгуливали перед ней, пока им не отворят дверь. В лавке, как мы сказали, было теперь безлюдно и темно. Внутри лавки, занимавшей большую комнату, были еще две двери, выходившие на две лестницы. Одна из лестниц, потайная, была пробита в толще боковой стены, другая, внешняя, шла к лестничной наружной клетке, видной и с набережной, то, что теперь зовется Августинской, и с высокого берега реки, где теперь Кё-де-Зорфевр. Обе лестницы вели в комнату второго этажа, по величине равную комнате в нижнем этаже. Только ковер, протянутый вдоль по линии моста, делил верхнюю комнату на две половины. В задней стене первой половины была дверь с наружной лестницы, а в боковой стене второй половины дверь с потайной лестницы. Но эту дверь входившие не видели, так как ее скрывал резной высокий шкаф, соединенный с дверью железными крюками, таким образом, что когда открывали шкаф, то отворялась и потайная дверь. О существовании последней двери знали лишь Екатерина и Рене. По этой лестнице Екатерина входила и уходила, а нередко, приложив ухо или глаз к пробитым в стене шкафа дыркам, подслушивала и подглядывала то, что происходило в самой комнате. В двух других стенах второй половины находились друг против друга еще две двери, ничем не скрытые. Одна вела в небольшую комнату с верхним светом, в которой помещались горн, перегонные кубы, тигли и реторты. Это и была лаборатория алхимика. Другая дверь вела в маленькую келью, наиболее своеобразное помещение во всем доме. В ней не было никакого источника дневного света. Ни ковров, ни мебели, а только какое-то каменное сооружение, напоминавшее алтарь. Полом служила каменная плита, стесанная на 4 ската, от центра к стенам кельи, где небольшой жолоб огибал всю комнату и кончался воронкой, в отверстие которой виднелись воды сены. На вбитых в стену гвоздях висели инструменты странной формы. Концы их были тонкие, как иглы, а лезвия отточены, как бритвы. Одни из этих инструментов блестели, как зеркало, другие имели матово-серую или темно-синюю закалку. В дальнем углу трепыхались две курицы, привязанные за ногу одна к другой. Эта келья и была святилищем предсказателя судьбы. Вернемся в комнату, разделенную ковром на две половины, куда вводили обычных посетителей, желавших погадать. Здесь находились египетские ибисы, мумии в золоченых пеленах, чучело крокодила с открытой пастью, висевшее под потолком, черепа с пустыми глазными впадинами и оскаленными зубами, наконец, пыльные, объеденные крысами козероги, такая смесь било посетителю в глаза, возбуждая в нем различные переживания, мешавшие ему собраться с мыслями. За занавеской стояли мрачного вида амфоры, особенные ящички и склянки. Все это освещалось двумя совершенно одинаковыми серебряными лампадами, как будто похищенными из алтаря Санта-Мария-Новелла или из церкви де Иссервиво Флоренции. Наполненные благовонным маслом, они висели под мрачным сводом на трех почерневших цепочках каждая и разливали сверху желтоватый свет.